Не понимаю. Вызвали, чтобы показать могилу, заинтриговали, а теперь начинаются запугивания. Это что, способ вытащить меня сюда и морочить голову? В это время на реке показался белый катер с розовым флажком на мачте и женской фигуркой на палубе. Амазонки побежали встречать, забыв о Бурцеве, и стало ясно, что прибыло начальство. Катер лихо причалил к камням чуть ниже машины, и женщина с карабином за спиной соскочила на землю, направившись к Бурцеву. Женщины что-то говорили ей на ходу, а она лишь кивала и смотрела вперед. На приехавшей не было никакой косметики, чем она и отличалась от остальных. Да еще нашивками на груди и рукаве начальник охраны заповедника. Две женщины сели в джип и тут же уехали. Все остальные погрузились в катер, и он поплыл вверх по реке на хорошей скорости. Бурцев улучил момент, когда начальница выйдет на палубу, и последовал за ней. «Меня притомили вопросами», — сказал он напористо, — «но никто не ответил на мои, а они продиктованы непростым любопытством». «Ты принял условия Тропинина. Что еще нужно?» Глядя вперед, проговорила начальница. «Например, откуда этому человеку известна моя фамилия? Мы с ним встречались?» «Нет, никогда. Но ты был в Студеницах, и у вас есть общие знакомые. К тому же тебя назвал Прозоров. Он и Тропинин — это не одно и то же лицо?» «Ни в коем случае. Но можете объяснить, кто этот человек? Почему я должен играть в ваши темные игры?» «Это могу. Андрей Александрович Тропинин — престолоблюститель». «И какой же он блюдет престол?» «Русский престол», — отчеканила начальница. «Или считаешь, такового не существует? Матка сейчас в дворянском гнезде?» — в упор спросил Бурцев. «На такие вопросы неуполномочено отвечать». Она ушла на другой борт и спряталась за рубкой. Около часа, не сбавляя скорости, катер летел по реке. Затем вошел в протоку и закружился среди гор и лесов. Иногда он вырывался на озерный простор, прибавлял ходу, разгоняя с фарватера привыкших ко всему невозмутимых лебедей. Лишь единожды он причалил к берегу, и на борт поднялись еще две женщины в егерской униформе и вооруженные карабинами СКС. Бурцев старался запомнить дорогу, но разобраться в сложной, запутанной сети водоемов оказалось невозможно, разве что угадывалось общее направление, чего было слишком мало, если придется назад выбираться самостоятельно. Наконец суденышко выплыло на большое озеро, где под горой на уступе высился причудливый каменный дом с башенками. На деревянном причале катер встречал высокий человек в черном одеянии, напоминающий каменное изваяние. Вначале он показался древним старцем, опирающимся на посох. Но когда катер приблизился, Бурцев рассмотрел молодого лет 30 монаха. Борода его оказалась не седой, а светло-русой и пушистой. «К престолоблюстителю следует подходить без головного убора», предупредила внезапно появившаяся за спиной начальник охраны. «Оружие мне!» Он вытащил пистолет, не глядя, сунул в протянутую руку. Начальница выждала, когда набросят чалки, и борт вплотную подойдет к пристани, сказала в спину: «Лишних вопросов не задавать». «Что значит лишних?» — спросил Бурцев, испытывая последние конвульсии собственной воли. «Лишних!» — Это значит лишних.